«Мне следовало догадаться, что шпильки только начало», сказала утром Эледа и сладко потянулась. Джет с удовольствием наблюдал за девушкой, а когда она свесилась с кровати, чтобы поднять валяющееся на полу платье, ловко дернул за уголок одеяла, в которое мисс Ховерс собиралась завернуться. Внезапно оставшись без мантии, она рассмеялась. Номера в Дальмоника были прекрасны, а уж после унылых интернатских боксов казались просто раем. Этим-то раем мисс Ховерс с мистером Лэнгли и наслаждались часть вечера, а потом еще и половину ночи. Теперь же, когда за окном начало светать, обоим предстояло снова вернуться к разгадке тайны Айя Гелан. «Мы отправимся в интернат номер 47 прямо отсюда», — сказал Джет, одеваясь. Эледа с сомнением посмотрела на свое платье, однако собеседник ее успокоил. «Необходимый допуск у меня есть, твои документы с собой. Официальный костюм не обязателен». Когда мисс Ховерс и агент Лэнгли вышли из номера, у порога их привычно ожидали Джедов Киборг и скучающий, однако, как всегда, довольный жизнью Батч. Эледе даже показалось, будто ее телохранитель и кибернетическая махина что-то обсуждали, но замолчали при появлении начальства. Хотя о чем можно болтать с фиговиной, у которой от человека только мозг, промытый при помощи психотехника, а остальное — нанокерамика, броня, сталь и микрочипы. Нынешнее утро выдалось холодным, со снегом и резким пронизывающим ветром, который на открытой вертолетной площадке бушевал так, что грозил сбить с ног. «Мисс Ховерс?» Лэнгли подал спутнице руку, помогая подняться в вертолет. «Благодарю». Она с облегчением нырнула в защищенное от ветра чрево машины. Следующим рядом сел Батч, а последним внутрь забрался киборг Лэнгли. И Эледе даже показалось, будто вертолет просел под тяжестью мрачной железяки. Девушка надела наушники и сказала негромко. «Отец до сих пор мечтает приставить ко мне киборга в телохранители. Но, к счастью, не может обеспечить своевременное и полное ТО. Слишком много сложностей с этой биокибернетикой». Лэнгли удивился. «Почему же к счастью?» «Киборг — это все равно, что ожившая этажерка. Удобно, но противоестественно. От человека толку больше». Собеседник покачал головой. «Спорный вопрос. Хотя все зависит от того, что именно тебе нужно от телохранителя. Мгновенная реакция, неуязвимость и отсутствие колебаний или роль помощника громоотвода, а по совместительству еще и защитника». Эледа ответила, глядя вниз на удаляющийся комплекс Дальмоника. «Польза. Главная польза». Лететь пришлось не так уж и долго. Примерно через полчаса пилот передал информацию о борте, полетном плане и пассажирах. Затем перещелкнул тумблер на верхней панели. «Все в порядке, сэр», — раздался голос в наушниках. «Подсветили, запросили код борта и полетное задание. Ну, я РЭБ на всякий случай отключил. Вдруг у них сейчас автоматика в режиме паранойя. Скоро сможете увидеть комплекс». Еще через 5 минут вдали замаячил серый периметр интерната номер 47. Мисс Ховерс, перегнувшись через Батча, подалась ближе к окну. Комплекс был огромен. Десятки безликих административных зданий, инженерные корпуса, возносящиеся ввысь трубы производственных цехов, гаражи для служебного транспорта, склады для продукции, ангары, вертолетные площадки, испытательный полигон и все это за несколькими рядами высокого ограждения. Безопасность, помимо колючей проволоки под током, обеспечивала еще и охрана, вышки которой стояли по всему периметру и держали под контролем прилегающие территории. Попасть внутрь можно только через КПП с двойным досмотром, либо по воздуху. Но и вертолетные площадки тоже были огорожены и предполагали досмотр. Посадка вышла мягкой, а когда агент Лэнгли со своей спутницей покинул вертолет, их уже ожидал сотрудник интерната. Рыхлый мужчина неопределенного возраста между 30 и 40, с ранними залысинами, в старомодных очках и таком же костюме. «Агент Лэнгли, агент Ховерс», — поздоровался он. «Я Эрик Ралтон, старший служащий архива комплекса 47. Мы получили ваш запрос, подкрепленный распоряжением сверху, и подготовили необходимую информацию. Как вы понимаете, все материалы строго секретны и не могут быть вынесены за пределы нашего учреждения. Сейчас мы пройдем через красную зону, где вы активируете свои пропуска, оставите оружие и получите разрешение на затребованный допуск, то есть на ознакомление с архивными материалами, согласно сделанному запросу, и на перемещение по территории комплекса в пределах сектора интернат. Прошу вас». Он слегка посторонился, пропуская гостей вперед, в ярко освещенный стерильно-белый коридор. Коридор вывел агентов в просторный зал с узкими терминалами и очерченными вокруг них ярко-красными пятачками, обозначающими зону доступа. «Встаньте к электронному турникету, отсканируйте пропуска, введите личные коды», проинструктировал Эрик Ралтон. Эледа чиркнула магнитным пропуском по прорези терминала и набрала на дисплее шестизначное число. Потом посмотрела в сканер сетчатки и после короткой вспышки приложила ладони к обозначенным контурам на терминале. Рядом с ней тоже повторили Лэнгли и Батч. Когда машина подтвердила личности прибывших, сотрудник архива кивнул на рамку комбинированного сканера, стоящую на выходе из зала. «Прошу вас». Агент Лэнгли и его спутники направились, куда было указано. Рамка что-то пропищала, раздвижные двери отползли в стороны, после чего посетители оказались в новом коридоре. Просторном, длинном и с множеством дверей. Здесь от кабинета к кабинету сновали облаченные в одинаковые серо-голубые халаты сотрудники с планшетами и коммуникаторами наперевес. «Налево», — скорректировал движение гостей Эрик Ралтон. «У нас крайне секретная организация, поэтому приходится соблюдать множество предосторожностей. Однако, когда приходят запросы с совета директоров, мы стараемся реагировать максимально быстро. Информацию по интересующему вас биологическому образцу я уже подготовил и систематизировал. При возникновении вопросов постараюсь на них ответить, если это, разумеется, будет в моей компетенции и в рамках вашего допуска». Джет посмотрел на сотрудника архива и сухо ответил. «Разумеется». Архивный зал оказался безликим помещением, заставленным информационными терминалами. Слева находилась рабочая зона. Столы, стулья, уголок с мягкой мебелью и ростовой голограммопроектор. На одном из столов уже лежали информационные модули с записями для голограммера, а также два планшета с залитой в них информацией по биологическому образцу номер 2068. Мисс Ховерс взяла один из планшетов, устроилась на диване и сразу же погрузилась в чтение. Агент Лэнгли, в свою очередь, занялся изучением голографических записей, а Батч, застывший рядом со своей подопечной, нет-нет косил взглядом на экран ее планшета. Один только киборг Джеда, безучастный ко всему, стоял в режиме ожидания у двери. Оружие он сдать не мог, но хозяева заблаговременно получили коды блокировки, запрещающие стрелять и записывать происходящее.